Всю свою жизнь Стэд, как и Робертсон, был связан с морем и кораблями. В 1892 году он написал другую статью в журнале «Review of Refuse», где работал редактором, в которую добавил несколько впечатляющих деталей, живописующих крушение судов. В его рассказе пароход столкнулся с айсбергом в Атлантическом океане, а единственный выживший пассажир был спасен лайнером «Маджестик». В то время действительно существовало судно с таким названием. Его капитаном был Эдвард Смит, который позже стал капитаном «Титаника» и еще одного лайнера компании «White Star». В 1910 году Стэд читал лекцию в Лондоне, в которой он изобразил себя потерпевшим кораблекрушение, барахтающимся в воде и взывающим о помощи. Теперь трагедия не выглядела безличной. Стэд сам представил себя в роли жертвы, по крайней мере, в фантазиях. Тем временем началась работа над «Титаником». Это был прекраснейший корабль в мире. 264 метра длиной, «Титан» Робертсона был 240 метров длиной, водоизмещением 66 тысяч тонн, у «Титана» 70 тысяч. Судно могло развивать невиданную скорость 25 узлов, такую же, что и «Титан», и могло вмещать 3000 пассажиров, столько же, сколько «Титан». Среди его достоинств было одно, на фоне вышесказанного, выглядящее зловещим. На «Титанике» были водонепроницаемые отсеки, и он, по словам создателей, являлся непотопляемым. Стэд ощущал, что над ним сгущаются тучи. Пока шел монтаж судна, что-то заставило его посетить графа Луиса Гамона, хироманта. Гамон предупредил, что его подстерегает опасность, исходящая от воды, и посоветовал остерегаться моря. Гамон не переставал думать о Стэде на протяжении последующих месяцев, и 21 июня 1911 года отослал ему записку «Остерегайтесь путешествий» в апреле 1912 года. «Титаник» был сделан наполовину. Стэд обратился к другому парапсихологу, Уде Керлоу, который сказал, что ему придется отправиться в Америку. Стэд был удивлен, так как ничего подобного не планировал. Де Керлор многозначительно кивнул и сказал: «Я вижу огромный черный корабль, но я вижу только половину корабля. Когда станет возможно увидеть корабль целиком, вы отправитесь в путешествие». В конце года Керлор увидел сон, который связал со Стэдом. «Мне снилось, будто я терплю кораблекрушение. Вокруг множество барахтающихся людей, больше тысячи, и я, Стэд, среди них. Я слышу их мольбы о помощи». Одна американка также почувствовала, что Стэд умрет. Она написала в журнал «Light», что некий голос поведал ей, скоро придет время, когда его позовут домой. Это случится в первой половине 1912 года. Спустя несколько месяцев архидиакон Колли прислал Стэду письмо, в котором предсказывал гибель «Титаника». Корабль был уже почти готов. Вскоре все сбудется. И видение Робертсона, и сон де Керлора, и предчувствие самого Стэда. Близился апрель 1912 года. Мистер Колин Макдональд отклонил предложение поступить на службу вторым инженером «Титаника», так как ему казалось, что с кораблем должно что-то случиться. Работы были завершены. 10 апреля неуязвимый «Титаник» с 20 шлюпками и водонепроницаемыми переборками был готов отправиться в первое плавание. Около 2500 человек забронировали на нем каюты. Одним из них был Стэд. По непонятным причинам с 3 по 10 апреля несколько человек, включая банкира Пьерпонта Моргана, сдали билеты. Многие объяснили свой отказ тем, что не хотят отправляться в первый рейс. Конечно, не все они являлись сейсмографами, У многих не было никаких опасений относительно путешествия. 23 марта 1912 года билет на «Титаник» заказал лондонский бизнесмен по имени Коннан Миддлтон. Мистеру Миддлтону приснился крайне странный сон, гораздо более реалистичный, чем обычные сны. Он увидел «Титаник», погружающийся под воду килем вверх. Пассажиры и команда плавали вокруг него. На следующую ночь ему снова приснился тот же сон. Миддлтон не увидел себя среди барахтающихся в воде. Ему казалось, что он пролетал по воздуху над местом катастрофы.